А я еще так и не встретился со вторым соседом, Борисом Евгеньевичем Синицыным, и его молчание начинает немного напрягать. Пожалуй, самому придется ехать. Лосева еще, вроде она теперь должна нам, как земля колхозу, но что с нее брать, если ее деревня аж в 50 километрах? А правда, прервала мои думы Мила, что этот, что Хариташа сказал, что за него придут мстить. Точно, забыл совсем, Святрас сказал, что нашли-таки маячок в трейлере, то есть еще один головняк. Хорошо хоть, с Сергеем Сергеевичем и Петром Алексеевичем на попозже договорился, успею остальное разрулить перед тем, как приступлю к строительству дороги жизни. Писец, нужно срочно найти артефакт, увеличивающий время в сутках хотя бы до 48 часов. Не придут, милая, я улыбнулся. Скоро там, все уже. Девушка отрезала ножницами бинты и завязала тугой узел. Только раз в час вам лучше садиться и поднимать ноги. Минут на 15. И долго такой режим? Нет, завтра все должно быть нормально. Ну, хоть так, низкая цена за ту иллюзию, что я призвал. Интересно, мне привиделось от перерасхода энергии, или тот придурок перед смертью действительно подумал, что видит длань Господню, наркотики, зло. Давайте помогу. Мила откинула одеяло и схватила со спинки кровати мои штаны. Я и сам могу. Надо осторожнее. Не слушая моих слабых возражений, девушка аккуратно и ловко натянула штанины на обе пострадавшие конечности. Дальше я сам. Я перехватил штаны и натянул их, после чего с помощью девушки поднялся. Нормально, побаливают икры немного, но не критично. Заглянем в трейлер. Да, глаза Милы сверкнули. Я сейчас захвачу кое-какие инструменты. Она выскочила из комнаты, а я, проверяя ощущения, не торопясь поковылял к выходу из дома. Чтобы загнать лабораторию внутрь деревни, пришлось снимать ворота и разбирать часть ограды, а потом переносить один из домов в новый квартал. Зато сейчас здоровая зеленая громадина высилась над заборами, и 5 ее пулеметных бойниц смотрели на ворота, а другие 5 на деревню, точнее, в небо над деревней. Какие нафиг тиры, тут, даже если пупырчатый дракон прилетит, все равно отобьемся. Хотя он вряд ли прилетит, эта тварюга предпочитает более жаркий климат. Приветствую, Дмитрий Николаевич. Едва мы подошли, из-под трейлера вылезли 4 механика. Отчет за всех держал Эдуард. Привет, привет, что скажешь хорошего? Все хорошо. На черном от масла и грязи лице сверкнула белая улыбка. Машина, зверь, колеса, сами видите, проедут почти где угодно и выдерживают попадания пули. Бронированные и магозащитные борта из стекла, двигатели от бензина и от средних жемчужин работает. Кроме верхних бойниц, на первом этаже есть еще 10 открывающихся по необходимости. Борта и задняя часть защищены от воздействия кристаллов. Кабина, правда, объединена с кузовом, и если не опустить специальный щит, то через нее он уязвим. Вся ходовая часть в хорошем состоянии. Сейчас немного подшаманим, и будет в отличном. Внутри пока только поверхностно посмотрели, но и там, кроме бомбы, камер поддержания жизни, 2 химических лаборатории, достаточно мощная радиостанция, кухня, казарма, комната хозяина и так далее. Мда, вот надоест мне все, наберу себе гарем, сяду в этого красавца, уеду куда-нибудь в дикие земли и будут там жить. А с маячком что? Да пока не снимали, он надежно и глубоко встроен. Тип сигнала постоянный и мощный. То есть те, кто следят, могут быть и за 500 километров отсюда. Снимайте и принесите мне. Хорошо, ваше благородие. Эдуард неловко переступил с ноги на ногу. Я слышал, мое устройство сработало. А, рыбак же говорил, что мужик деньги любит. Ну что ж, какая разница, что мотивирует человека, если он хорошо работает. Лишь бы других это не напрягало и сильно вразрез с законом не шло. Отлично сработало. Объявляю тебе благодарность и выписываю денежную премию. Размер премии объявлю наедине, и приводи всех ребят, кто участвовал в этой разработке. И на будущее. Любое техническое и магическое улучшение и изобретение будет хорошо оплачиваться. Но, вы должны помогать друг другу. Группа способна работать продуктивнее отдельных людей, и я готов платить всем. Хорошо. Механики переглянулись, и не сказать, что их лица выражали однозначное понимание и одобрение, поэтому я добавил еще одну деталь. А если вдруг я узнаю, что кто-то кому-то мешает или, не дай бог, приписывает себе чужие достижения, сурово накажу, а за саботаж и диверсию, повешу. Это понятно? Это было более понятно, но все равно чего-то не хватало. Я своевременно переставил настройку кристалла с трудолюбия на податливость влиянию. В общем, Савина нуждается в передовых разработках, и каждый из вас совсем скоро сможет получить целый цех с новейшим оборудованием и помощниками. Для этого нужно помогать друг другу. Хорошо и богато сможет жить каждый из вас. Я верю в вас. Работайте. А, бомбу отключите и разберите пока. Мастера переглянулись, а потом отошли в сторонку, видимо, чтобы распределить обязанности. Мда, так себе выступление, если честно. Но думаю, что понимание важности работы на общий результат придет со временем. По большому счету нынешние 300 человек – это база, вокруг которой я буду строить будущую империю. Почему нет? В любом случае нужно уделять больше времени каждому, и лучше делать это сейчас, ведь дальше заботы будут только прибавляться. «Свят», – окликнул я пробегающего мимо помощника. «Да, Дмитрий Николаевич, зайди ко мне через 2 часа. Запомни, цель беседы – составление расписания, маячок и школа магии. Хорошо, свободен». Свят умчался, а мы с Милой зашли в трейлер. «Вот это да», — вырвалось у меня. «Нет, я, конечно, уже видел его глазами жучков и длани господней, но тогда меня интересовали другие штуки, да и пропорции сильно искажались. Длина — 15 метров, ширина — 4 и, самое главное, высота столько же, то есть здесь 2 полноценных этажа, и каждый поделен на отсеки, используемые с максимальной эффективностью. Больше всего, с точки зрения эргономики, меня поразила казарма, расположенная на 2-м этаже, откидывающиеся 3-уровневые койки у стены еще по центру прохода, то есть на площади меньше чем 8 квадратных метров, 1,84, аж 9 практически полноценных спальных мест, и таких отсеков тут 2, то есть если отдыхать по очереди, легко можно взять с собой 60 человек, и им даже не придется спать на полу и других не предназначенных для этого поверхностях. А если плюнуть на комфорт, то и сотня поместится. Очень полезная штука нам досталась. Пока я ее рассматривал, в голову сами собой начали лезть мысли о дальних рейдерских вояжах в дикие земли. Ладно, об этом позже. Наслаждаясь тем, что это все теперь мое, я дважды прошел по обоим этажам, после чего остановился в одной из лабораторий. Да уж, сразу видно, что она крутая, но химия не мое. Основы я, конечно, знаю и где-то даже больше, но усидчивости вот это вот переливание и долгое ожидание, долбанет или не долбанет, не е. Пусть этим другие занимаются. Я открыл складывающуюся дверцу и оказался в хрен знает, как это место назвать. Кунсткамера, вдоль стен напротив друг друга в 2 ряда установлены по 6 саркофагов. И в 4 из них под стеклянными крышками, куполами лежат люди. Они спят, констатировала очевидная Мила. Туда подается питательный раствор. Прежде чем их будить, мне нужно понять, что с ними делали и что им давали. Они выглядят измененными. Другого слова я сходу не подобрал, потому что все спящие испытуемые выглядели по-разному, но уж точно никто из них не затерялся бы в толпе. 2 были очень, очень крупными и мускулистыми. Настолько, что... Как мне кажется, перед закрытием купола на него пришлось серьезно надавить, чтобы замок защелкнулся. 3, наоборот, выглядел каким-то усохшим и непропорционально длинным. Даже его поза напоминала свернувшуюся змею. 4 вообще был зеленоватым с какими-то наростами на голове и плавал в воде. Мило, я повернулся к сочувственно смотрящей на зеленого мутанта девушке. Понятно, что если кого-то ранит, то тебе придется отвлечься и помочь. Но, если к тебе будут обращаться со всякой ерундой, смело посылай их ко мне. Твоя задача – разобраться со всем этим как можно быстрее. Я поняла, Дмитрий Николаевич. И привлекай всех, кто может тебе помочь. Девочек, солдат, механиков. Не стесняйся. Для меня это очень важно. Хорошо. А вопрос можно? Всегда можешь задавать мне любые вопросы. Я про Дубровку. Какие у вас на нее планы? Да никаких. Я пожал плечами. Брать там нечего. Теплицы разве что разберем. Ну, может, 5-10 мастеров, если они там есть, переманим. Думаю, баронесса Лосева не будет возражать. А ты почему спросила? Земля там хорошая. Да, Свят говорил, что там ее под водой не видно. Но она там есть. Там рядом месторождение железной руды и еще каких-то минералов. В общем, на той земле некоторые виды растений, которые использовал Хариташа, будут очень хорошо расти, минимум в 2 раза лучше, чем в любом другом месте. А если установить там зеленый кристалл, то, Мила, я серьезно посмотрел на девушку, Надеюсь, ты мне все это рассказываешь не потому, что тебе Анну Павловну стало жалко. Если что, она может продать свою деревню и вместе со своими дочками до конца жизни хорошо жить. Нет, Мила не отвела взгляда. Там просто хорошая земля. Есть, например, такие растения. Валенка и Сарж, они вообще в нашем климате плохо растут. Я за все время их встречала несколько раз. А там, в теплицах, среди прочего нашла их корневую систему. А это очень редкие, полезные и дорогие растения. О, смотри-ка, учится скромняшка, с козырей зашла. Дорогие, это хорошо. Предлагаешь оставить там теплицы и выращивать эти. Как их там траву эту твою? Нет, Мила как-то странно улыбнулась, а в ее зеленых глазах засверкали искорки. Я предлагаю осушить там все и засеять этими и другими травами всю деревню и 3 километра вокруг нее. Ответил я не сразу, а потом едва сдержался, чтобы по-мужски не хлопнуть Милу по плечу. Вместо этого я отомстил ей и тоже чмокнул в щеку. Обожаю глобальные проекты. План, как осушить это болото, уже есть. Да, тихо ответила почему-то покрасневшая девушка. И где семена взять тоже? Умница ты моя, теперь тебе тоже нужно 48 часов в сутках. Что? Ничего. Вечером жду на ужин с четким планом, когда и что ты будешь делать. Если что-то в план не влезает, выноси отдельно. Придешь, я помогу тебе впихнуть. Хорошо. Я еще раз осмотрел трофейный трейлер, похлопал по крышке саркофага с зеленым мужиком и, оставив Милу изучать новое хозяйство, вышел на улицу, где меня уже ждали. Дяденька барон, я собрала 12. Тихо, маленькая. Я схватил Маришку и подбросил ее в воздух. Ты молодчина, но ты же помнишь, что это наш с тобой секрет. Понятно, что секрет условный, но все равно не стоит об этом кричать на каждом углу. Помню. Сквозь смех крикнула девочка. Еще, как положено, я подбросил девочку 10 раз и еще один бонусный, самый распоследний. Стекляшки еще остались? Спросил я, осторожно ставя малышку на землю. Да, хорошо, но мне надоело. Я хочу с вами погулять, дяденька барон. Ну пошли, засмеялся я. А куда? Вас тетя Катя искала, хотела отсчет дать. Баба Клава тоже, кухню хотела показать. Деда Вася и деда Иваныч хотели, чтобы вы рассудили, кто из них выигрывает. Новый большущий дом еще достроили, там много-много тет сейчас что-то шьют и мастерят. А еще очень много домов новых построили. Все ровненько так стоят. Правда, дяди говорят, тесно очень, будет слышно, как люди любятся. Я не сдержался и, рассмеявшись, еще раз подкинул девочку. Такими темпами скоро часть функций Кати можно будет Маришке передать. Мало того, что все рассказала, так еще и мнение народа подслушала и озвучила. Я тоже могла это сделать. Фыркнула, появившись рядом. Акай, о, привет. Только ты давай к девочке не ревнуй. Я не ревную. Лиса села на землю и, как мне показалось, нравоучительно подняла лапку. Просто хочу сказать, что если бы я тебе сразу выдавала все новости, то ты не испытывал бы тех эмоций, что испытываешь сейчас, узнавая их от других. Это со временем привело бы к депрессии, уменьшению твоего КПД, а в худшем случае к алкоголизму и самоубийству. Вот, цени мою заботу. Ух ты, не думал об этом с этой стороны. Ты права, спасибо. То-то, если что-то критичное произойдет, я сообщу. Лиса махнула хвостами и исчезла, я же повернулся к Маришке. Пойдем к бабе Клаве. Поедем. Мотнула хвостами девочка и указала пальцем мне на плечи. Хорошо, полдороги я тебя везу, полдороги ты меня. Согласна, нагло соврала девочка. Я усадил ее на плечи и, подставив лицо солнцу, зашагал по деревне. Глава 4. А мясо где? Клава застыла в дверях с тарелкой, полной дымящейся вареной картошки. Вот, я ткнул пальцем в большое блюдо со свининой. Так там в 3 раза больше было. Так когда это было? 10 минут назад, когда я его принесла. Я не понял, Клавдия, ухмыльнулся сидящий напротив меня Свят. Тебе что, для его благородия свининки жалко? Тем более все равно пантелеевская, трофейная. Да не жалко. Заволновалась Клава и поставила картошку рядом с мясом. Просто так быстро. У Дмитрия Николаевича молодой растущий организм. Назидательно поднял палец Свят. К тому же ты в курсе, что мозговая деятельность сжигает кучу калорий, а магическая еще больше. Да я что? Я ничего. Сейчас еще принесу. Не надо, Клав, спасибо, рассмеялся я. Желудок больше не вывезет. Ну, тогда я пошла. Попятилась к дверям женщина. Давай. Дверь за Клавой закрылась, и я снова повернулся к Святу. На чем мы остановились? Договорю, с уроками для начинающих магов я все понял. Будет сделано в лучшем виде. Он свернул и убрал в карман куртки листок со списком всех тех, кого я отметил как потенциально сильных магов. Их оказалось не так уж мало. Еще трое из Савина, шестеро из бугров и аж 12 из спасенных девочек. Все-таки юность, проведенная в диких землях, а потом близость кристалла огня у Пантелеева сделали свое дело. Вот только практически никто из них о своем потенциале не знал. А это плохо, ведь самое сложное – это сделать первый шаг. Первый раз скастовать магию и увидеть результат. Многие идут к этому годами. Ладно, наверное, все-таки первый урок лучше провести вместе со святым. Как ни крути, я учился у лучших преподавателей и методики знаю. Что с маяком будем делать? Помощник ткнул пальцем в лежащее на тумбочке небольшое устройство. Предлагаю отвезти в нижний и прикопать где-нибудь под полицейским участком, желательно под центральным. Пусть владельцы думают, что фургон там. Идея неплохая, я усмехнулся и отправил в рот кусок горячей картофелины, но для нас практической пользы не несущая. Я думаю, те, кто дал Хариташи трейлер, не следят за ним постоянно. Поэтому предлагаю прикопать маячок пока где-нибудь в районе Липецка. Найдут и хрен с ним, но думаю, не успеют. Скорее всего, у нас раньше появятся какие-нибудь враги, вот им мы его и подкинем. Одобряю. Засмеялся Святый, глядя на меня, тоже положил себе еще мяса и картошки. Что пленные конкретно сказали? Перешел на другую важную тему я. Хариташины практически ничего, это считай ходячие трупы. Думаю, если бы у козла получилось кого-то из нас захватить, мы бы пошли на замену отработанному материалу. Ясно. А те, что на бугры нападали? А эти все сказали, что знают, пожал плечами помощник. Вот только знают они мало интересного. Гораздо больше мы из карт почерпнули, которые у них нашли. Ну, разве что ключ к этим картам дали, так как изначально они специально неправильно нарисованы, чтобы в ловушку завести. А точно правильный ключ дали? Обижаешь, Дим. Мы же их специально сначала по одному разными способами допрашивали, потом парами, потом. В общем, они юлили, конечно, но ключ стопроцентно правильный. Я не стал вдаваться в подробности, откуда мой помощник так хорошо знаком с техниками допросов, а перешел сразу к сути. Сколько, как далеко, какой состав? После встречи с нами человек 50 осталось, бугровские пока с ними, но, я так понимаю, там далеко не все вольются. Причем это не значит, что они соберутся и уйдут. Вероятнее всего, тех, кто не подойдет, попросту прирежут. Это пленные так сказали, или ты додумал? В основном они. Свят доживал мясо и запил его чаем. Но, Дим, это в целом очевидно. Многие в Нижнем о бандитах из диких земель говорят пренебрежительно, мол, нападают на слабых и грабят. В чем-то они правы, но ты не забывай про место. Совсем слабаки в диких землях не выживают. Как минимум у них должна быть слаженная команда, иначе они быстро станут ужином для монстров. Поэтому я и говорю, что такая большая группа легко не вольется. Менталитет и моральные установки разные. Плюс новые боссы разные цели. Думаю, большая часть из бугровских этого не примут, оно и понятно. Только вот зачем ворону отпускать тех, кто знает его банду и видел их логово. Логично. Кивнул я и сыто откинулся на стуле. А по составу что? А вот тут хрен знает, Свят пожал плечами. Это же не армия. Ранги никто не считает и звания не дает. Есть маги, есть стрелки из всех типов оружия. Вообще, конечно, конкретно это совсем сволочная группа. Другие часто охотятся ближе к Воронежу и даже за ним. Они, так сказать, комбинируют сталкерскую и бандитскую деятельность. То есть в основном ищут артефакты, но если кого встретит, то грабит. А эти конкретно на самой границе империи промышляют и регулярно внутрь заходят деревенских обнести. Тут монстров меньше, а до полиции и армии далеко. Значит, хорошо, что мы их встретили. Такую занозу надо ликвидировать. Я побарабанил пальцами по столу. Куда они сейчас побежали? Скорее всего, в свой последний временный лагерь. О том, куда они двинут дальше, должны сообщить следопыты из бугровских, что пошли за ними. Ждем. Надеюсь недолго ждать. Меня напрягают эти утырки, да еще и пленницы у них. Ребята на низком старте и... Свят не договорил, послышались шаги, и дверь открылась. Вызывали, ваше благородие, на пороге возникла Катя. Да, как раз к твоим темам подходим, садись. Я пододвинул девушке стул. Свинину с картошкой будешь? Две картофелины вижу. А мясо где? Девушка оглядела стол. В холодильнике, черт, вот Свят подставщик, никакого такта. Ладно, я забыл о девушке, но я барон, мне можно. Тортик будешь? Подорвался рыжий. С чаем, буду. Кивнула Катя. Сейчас все устрою. Свят заметался между холодильником и печкой. Ладно, тогда на тему бандитов потом договорим. Я кивнул помощнику и повернулся к девушке. Кать, что у нас по бабкам? Вернее, количество налички я знаю и имею в виду ближайшие крупные приходы и расходы. Ну более-менее, произнесла девушка. Что-то как-то неуверенно прозвучало. Вам честно сказать, ваше благородие, прищурилась Катя. Что за вопрос? Хреново у нас все. В смысле? Высунул нос из холодильника Свят. Вон какую деревню уже отгрохали почти. Да я не про то, отмахнулась Катя. Понятно, что наш прогресс феноменален настолько, что, если бы я представила такой на дипломном проекте, они бы сказали, что я подгоняю цифры. Но из-за быстрого развития в определенных аспектах постоянно просаживается что-то другое. Ты людей имеешь в виду, уточнил я. Они основная причина, кивнула девушка. Мы за два дня увеличили население почти в 2,5 раза. При этом все новенькие пришли вообще без ничего. Без оружия, еды, одежды, инструментов и тому подобного. Спасибо, хоть дома некоторые принесли. И ладно бы мы могли их распределить и устроить на самые необходимые в данную секунду работы. Так нет, мы вынуждены их делить на магов, техников, строителей. Хотя, это необходимо делать, перебил я. Да, из-за этого сейчас сложности, но в будущем такое деление позволит нам развиваться еще быстрее, много зарабатывать и обезопаситься от... Да я же не в претензию говорю. Теперь девушка возбужденно перебила меня. Я просто факты констатирую. Ну да ладно, не это главное. Главное то, что нужно срочно их всем обеспечивать. И никакого феникса здесь не хватит, даже если он будет нон-стопом в Усмань гонять, потом просто вываливать товар у ворот и сразу же за новой партией ехать. Тут нужно решать иначе и радикально. Сладенькое для самой умной девушки деревни. Свят поклонился, изображая официанта, и поставил перед Катей тарелку с 3 кусочками кремового торта и чашку горячего чая. «Спасибо», — смягчилась девушка, сразу же отломила и отправила в рот приличный кусок угощения. Сладенькое сразу подействовало, и она продолжила гораздо спокойнее. «В общем, теперь, когда у нас есть такая отличная дорога и на ней нет мудака Пантелеева, нужно первым делом набрать группу торговцев». Вторым делом докупить им недостающий транспорт, соответственно обеспечить водителями и охраной, а с учетом сумм, которыми они будут манипулировать, люди должны быть надежные. Говорят, рыбак может снег зимой продать, начал было Свят, но договорить ему не дал крик Кати. Да я про это и говорю, глухой, что ли рыбак, отличный вариант, только он еще ученик в школе магов, ликвидатор кристаллов, пивовар, боевик, который не пропускает ни одной разборки. Да и рыбак, в конце концов, на все руки, блин, от скуки. Он не может еще и торговать в город ездить. Ты права, кивнул я, когда девушка закончила гневную тираду. Съешь еще кусочек. Повисла пауза. Катя поднимала уровень глюкозы в крови, а мы со Святом думали над ее словами. Ну, тут только к Михаилу Васильевичу остается обращаться, пожал плечами Свят. Согласен, кивнул я. Пусть берет самых надежных и сначала за самым необходимым едет. Как это купит, так можно будет выдать денег на другой товар. Каких денег? Невинно улыбнулась Катя. У нас не будет никаких денег, после того как мы транспорт, еду и товары самой первой необходимости купим. Добычи у нас да, валом, но ее продавать некому. А сливать перекупам нельзя, это потеря 80% цены. Идеи как это все быстро разрулить есть? Конечно, есть. Катя доела второй кусок торта и агрессивно хлебнула чая. Нам нужно минимум 3 точки реализации в Усмане и 2 в Липецке. А вообще, если мы и дальше будем вести такую агрессивную политику, то по 5 точек. Скоро все погрязнет в трофеях. Они первые нападают, усмехнулся я. Но я тебя понял и с тобой согласен. Феникс будет ответственным за покупку и продажу эксклюзивного товара, а Васильич пусть остальным барыжит. Ну и моим высокопоставленным новым друзьям в Усмань весточку передам. Может, кто из них готов оптом скупать шкуры, автоматы или еще что-то. Ликвидаторам можешь не сообщать, они же завтра радиостанцию и ретранслятор приедут устанавливать. Напомнил Свят, точно. Сергей Сергеевич тоже контактную частоту дал, так что свяжусь с ним, обновлю подарок. КХМ, тихо кашлянула в кулак Катя. Да, «Катюш», я повернулся к ней, отлично понимая, что ничего хорошего не услышу. За время моего вынужденного отсутствия дел реально скопилось выше крыши. «Спасибо, Акай. Чую, сейчас я получу по максимуму тех эмоций, о которых ты говорила». «Да ничего особенного», – захлопала глазами девушка, а потом с размаха шлепнула изрядно потолстевшую папку на стол так, что кружки подскочили минимум на сантиметр. «Просто хотела напомнить, что, помимо тысячи мелочей, которыми я даже не буду забивать ваши головы, нам нужны вагоны инструмента, тонны продукции для посева, техника, план и разметка поселения, достроить, наконец, то, что начали, хотя это уже все устарело, и нам нужно еще минимум две кухни-столовые, две пилорамы, еще одну мастерскую, и желательно в нее поставить хоть какие-то станки, кузня, опять же, а с учетом хорошего аппетита вашего благородия, много домашних животных, загоны для них, и это только то, что нужно вчера. Про всякие разработки глиняных карьеров, кирпичном заводе и подобном я и не говорю, а, забыла, там же Святослав, насколько я поняла, из других деревень еще 40 человек завтра на знакомство привезет, и что-то мне подсказывает, что и они останутся и тоже приедут без ничего. Катя, влез я, когда девушка запнулась, чтобы перевести дух, я все понял, все будет, звать Васильевича. Сходу прочитал мой взгляд Свят, Васильича, Рыбака, Клаву, из новых девчонок Иру, кто там у Бугровских сейчас главный, тоже зови, и сразу скажи, пусть раздают указания и полностью освобождают день до вечера, сегодня у нас большое планирование, хорошо, Свят вскочил, а, и еще, остановил я его в дверях, пусть основная боевая двадцатка хоть немного отдохнет, после дня большого планирования, если не будет новой информации по бандитам, у нас будет ночь добычи малых жемчужин и закладка основы дороги жизни. Понял. Свят ускакал, а я повернулся к угрюмо доедающей последний кусок торта девушке. Катюш, ты большая молодец. Но, с подозрением посмотрела она на меня. Никаких но. Я улыбнулся и накрыл ее ладонь своей. Ты не участвуешь во всех этих внешних кампаниях и можешь видеть здесь то, чего не вижу я. Продолжай в том же духе и, вот только не надо про премии и повышение зарплаты. Будешь работать за идею, усмехнулся я, именно, голубые глаза Кати сверкнули, а за какую именно, я потом расскажу, а может, классный тортик, еще есть, девушка вскочила и рванула к холодильнику, пирожные есть, на верхней полке посмотри, а почему опечатано, улыбаясь во весь рот, поинтересовался Виктор и указал на ворота усадьбы графа Пантелеева, что бы ты спросил, сплюнув сквозь зубы, ответил полицейский, ну, так я спросил. Виктор сделал шаг вперед и вдруг резко нагнулся. «Ой, смотрите, вы, кажется, обронили». Он поднял 50-рублевую купюру. «Точно». Полицейский протянул руку. «Так почему, говорите, опечатано?» Виктор сделал шаг назад и убрал находку. «Да, был некоторый риск в том, чтобы в глуши провоцировать служителей закона, но у него на пальце красовался поддельный перстень безземельного барона, а приехал он на пусть и не новом, но на дорогом новгородце. Граф помер, вот и опечатали. Так у Семена Павловича же дети есть», – удивился Виктор. «Я тут еще сотню вроде уронил», – заржал полицейский, намекая на то, что на 50 рублей он уже наговорил. «А я две», – поддержал его напарник, а дуло автомата в его руках немного поднялось. «Ты полтинник-то моему другу отдай». «Ой, упало», – ахнул Виктор и, бросив купюру на землю, быстро зашагал к своей машине. «Ах ты, сука», – прорычал ему вслед полицейский. Но гнаться за лжебароном не стал, и тот спокойно сел в машину. Тупорылые легавые, еще хуже, чем в столице. Там хоть сразу понятно, кто берет, а кто нет, а тут могут и взять, а потом обидеться и пристрелить. Виктор повернул ключ в зажигании. Мотор взревел, а фары высветили дорогу. К слову, весьма неплохую. Да не новгородская, конечно, но, может, он не сильно убьет свою ласточку, едя по ней. Хотя стоит ли вообще ехать, темно уже. А вдруг тут монстры водятся? Впрочем, ладно, это же не дикие земли, в конце концов, да и его новгородец полон сюрпризов и очень быстро. Зато именно поздно вечером хорошо зайдет легенда и удастся остаться в Савино на ночь. Машина тронулась, вдоль обочины замелькали деревья, а Виктор задумался. Вот на кой ляд селиться в такой глуши? Ну ладно, охота и рыбалка, но это все наскучит через неделю. Свежий воздух, да где он сейчас не свежий, зато кристаллы близко, и неизвестно, какой они вред причиняют организму и на какое расстояние на самом деле фонят. Вон в Вестнике недавно писали, что в диких землях четырехруких людей видели. Может, звездит, конечно, как всегда. Что еще здесь интересного? Невинные деревенские бабы? Да это все сказки для наивных богатеньких мальчиков. Такие же шмары, что и столичные, разве что понтов в первое время меньше. И вот при всех этих сомнительных плюсах куча минусов. Шмоток нормальных не купишь, медицины нет, нормальных кабаков тоже. Опять же, комары, говорят, что, если пятерых одновременно встретил, считай, кранты. Виктор достал сигарету и, прикурив, приоткрыл окно. Нет, скорее всего, тут дело в комплексах. Вот, допустим, жил человек, вернее, никчемный человечишка, и его все заслуженно обижали и били. Он пыжился, но так и не смог ничего добиться. Вот такой и может, если ему подвернется случай и будут хоть какие-то деньги, уехать в глухую деревню. Особенно хорошо, если она будет в его собственности. Вот там он сможет, наконец, нормально зажить. Теперь уже не над ним будут насмехаться, а он. Не его будут бить, а он. Бабы, опять же, будут совсем не как столичные смотреть. Да, в этом определенно есть смысл. Ладно, это все лирика, уже скоро. Виктор осмотрел себя, убедился, что выглядит прилично, но без чрезмерности, что могло бы вызвать зависть и неприязнь деревенских. Он снизил скорость и сосредоточился на задании. Впрочем, ничего сложного не было. Прикинуться заблудившимся торговцем и заинтересовать местных жителей интересными предложениями. Слово за слово, наступит глухая ночь. Дальше надо вдруг вспомнить, что у него образцы эксклюзивного алкоголя и что они уже не нужны, и предложить выпить. Ну а потом спокойно слушать и собирать информацию. Сколько бойцов, какие планы, что делает Акулов, по возможности узнать, где живет, какая защита. Проще пареной репы. Эх, жаль только, полтинник пришлось козлам отдать, а с Пантелеевым поговорить и выяснить, что с ним, так и не вышло. Ну и пофиг, по сравнению с тем, сколько он получит за задание, это ни о чем. Виктор улыбнулся и принялся было насвистывать бодрую мелодию, но тут фары выхватили большой участок, заваленный деревьями, а следом забор и запертые ворота. А это точно Савина? Вроде же речь про какую-то совсем глухомань в лес ушла. Да нет, усадьбу графа он же проехал, значит, все правильно. Сука, бесит, когда дают неправильные вводные. Ну да ладно, он профи. Шурша покрышками, машина остановилась у ворот. Виктор вышел, и из калитки тут же появились двое, один из которых был очень здоровым и лысым. «Привет, путник», — окликнули его с ограды. «Куда путь держишь? Мне в Золотые Колосья надо», — отозвался Виктор. «У, дружок, вообще не там ты повернул». «Да ладно», — сделал вид, что напрягся, Виктор. «Хотя нет, не сделал, но напряг его не якобы неправильный пункт назначения, а то, что лысый бесцеремонно прошел мимо него и стал тереться возле тачки. Сука, еще и дверь открыл. Это частная собственность», — воскликнул Виктор. «Да я просто смотрю», — пожал плечами громила, но дверь закрыл. «И сколько мне до Колосьев ехать?» «До километров 50», — ответили со стены. «Если снова ни туда не свернешь». В ответ на шутку начальника бойцы на ограде загоготали. «Черт!» — Виктор громко вздохнул. «Мужики, а продайте карту, моя, похоже, не к черту, а товар сегодня доставить надо». «Товар?» — оживился голос. «Образцы, вернее», — сразу же поправился Виктор. «Да, я представитель крупного торговца, мы ищем новые рынки сбыта, а также по хорошей цене скупаем излишки. Там Дмитрий Николаевич как раз вроде ищет торговцев», — произнес кто-то на заборе. «Слышь, друг», — снова окликнул его главный, — «а ты прям очень торопишься? Может, нам тоже свои образцы покажешь, если карту подарите? Ха-ха, хватка у тебя что надо, топор, проводи гостя». «А машина?» — дернулся Виктор и тут понял, что громила стоит между ним и водительской дверцей. «Ребята посторожат, не волнуйся, так у меня товар там. Да ты на словах сначала барону расскажешь, если что-то стоящее, покажешь». «Ну ладно, на самом деле, будь на месте Виктора кто-то менее опытный, он мог бы запаниковать, но Виктор мало того, что мог убедить кого угодно в чем угодно, так он еще и был адептом в магии огня, так что даже в самой критической ситуации мог представить противникам целую кучу неожиданных аргументов». Лжеторговец вошел в ворота и в сопровождении того же здоровяка зашагал по улице. «Черт, тут еще и фонари есть, и строек полно, да и народ туда-сюда шастает. Похоже, не зря заказчик его сюда прислал, Барон Акулов не такой простой. Сюда. Здоровяк ткнул пальцем в дом, в окне второго этажа которого горел свет. Это переговорная. А как? Виктор кивнул и подошел к дому. Дверь тут же распахнулась, и в нос гостю вдруг ударил сильный запах. Очень знакомый. Это же кровь. Энергия рванула по магическим каналам, и одновременно с этим Виктор резко обернулся. Как раз вовремя, для того чтобы увидеть, как огромный кулак врезается ему в переносицу. В глазах вспыхнуло, и еще через секунду он рухнул лицом в грязь. «Кто это?» Сквозь шум в ушах донесся новый голос. «Да шпион, похоже», — лениво бросил здоровяк по кличке Топор. «Иди, сообщи его благородию». Что ответил второй, Виктор уже не услышал. Громила перевернул его на спину и снова опустил свой кулачище. Мир вспыхнул, и навалилась темнота. Глава 5. Совещание продлилось допоздна, а еще часов в 9 вечера вернулся первый из следящих за напавшими на бугры бандитами следопытов. Как и предполагалось, получив отпор, гады решили отойти. Сейчас за ними продолжали следить два других бугровских и, едва закончив доклад, к друзьям умчался и первый следопыт. С одной стороны, эта ситуация напрягала, с другой, пока точной информации по бандитам не было, я без всяких терзаний мог сосредоточиться на других важных делах. Отряд добытчиков кристаллов уже стоял у ворот, а я заканчивал зачарование одежды и оружия. В этот момент и прибежал опаздывающий Топор. «В машине нашли образцы товара», — сообщил он. «То есть он все-таки настоящий торговец», — уточнил я. «Впрочем, даже окажись так, я все равно похвалил бы ребят. Они в точности выполнили мою установку. Все приезжающие по умолчанию обвиняются в шпионаже и замысле на диверсию. Дальше идут отягчающие обстоятельства, вроде того, что заблудился, удачно приехал к ночи, есть ли с собой что-то для нас интересное, особенно выпивка и так далее. В общем, все то, что я сам бы сделал, будь я шпионом и диверсантом. Может и жестковато, конечно, но с учетом количества внешних врагов, это единственное правильное поведение. Лучше лишний раз дать в репу и извиниться, чем пропустить какого-то гада». Да и бил Топор уже после того, как почувствовал всплеск силы у незваного гостя. Нихера, зубы лысого мужика сверкнули в темноте. Хоть у него и наш говор, но слишком уж он холеный и чистый. Слишком мало сменной одежды. Да и оружие хоть и есть, но он явно не готовился застрять в лесу и отбиваться от кучи монстров. А самое главное, ребята тщательно осмотрели машину, и ее состояние вообще не вяжется с тем, какие места он, по его словам, посещал в последнее время. Гораздо больше похоже, что он ехал прямиком из столицы. Да и хоть географию он выучил хорошо и даже имена якобы торговых партнеров знает, но при этом подробно описать эти места не смог. Дилетант какой-то, немного обидевшись, что меня не воспринимают всерьез, проворчал я. «Не скажите, ваше благородие», — покачал головой Топор. «Врет он очень убедительно и держится очень уверенно. Да и большинство деталей легенды отскакивают от зубов. Просто, похоже, он привык работать поближе к цивилизации. Расколоть получится, я в этом плохо разбираюсь, там ребята Владислава работают. Но, мне кажется, это вопрос подхода. Ладно, я повернулся к одному из гвардейцев, что стояли на стене у ворот и с нами не шли. Паш, сбегай к ребятам, которые шпиона допрашивают. Скажи им быть максимально осторожными. Пусть свяжут и не ведутся на его шуточки. Если он профи, то сбежит в лед, еще и гадость какую-нибудь учинит. И пусть Эдуард над машиной пошаманит, чтобы далеко не уехала. Есть. Гвардеец убежал, а я снова обратился к Топору. Честно им, ты последний остался. Давай шматье, и пойдем уже. Днем из бугров перевезли последние постройки из тех, что мы собирались забрать. Теперь населенный пункт выглядел скорее как временный лагерь, а не как деревня, и в самой середине чернело пепелище, оставшееся от дома водника. Все это я разглядел в бинокль, когда мы подплывали к тому месту, где должна была начаться дорога жизни. Вернее, по большому счету, она уже началась, так как на противоположном от бугров берегу кристаллы иногда уничтожали и до этого. Правда, оба местных мага, что могли заходить в кристаллы, ушли вместе с бывшим старостой. Ладно, не беда, надежнее своих научить, тем более что Света с братом Женей остались с нами. Едва носы лодок ткнулись в берег, как голодные зверушки бросились к нам, и началась бесплатная, не считая боеприпасов, тренировка по стрельбе. Коля, подпускай ближе. В отсутствие Влада командования я поручил Святу. Макс, что ты из пистолета хорошо стреляешь, Мы и так знаем. Учись луком пользоваться. Да я умею. Отставить разговоры. Я тоже учился стрелять именно из пистолета. Вернее, я умел, конечно, навык мне перешел от предыдущего хозяина тела, его учили стрельбе с детства. Но, как ни крути, внутри-то теперь был я, а я стрелял в своей прошлой жизни только в тире в университете, и то из пневматики. В общем, практика требовалась, и я с удовольствием воспользовался ситуацией. Бах, черт, шустрый гад, пуля попала в плечо быстро приближающейся метровой тени. Бах, во, теперь в голову, ваше благородие, лось, о, оставьте мне. Я быстро сместил прицел и взял на мушку рогатую громадину. 25 метров, 20, 15, бах, есть. Не по центру лба, как Влад, но в голову попал, и взревевшая туша покатилась по земле, где к ней тут же подскочил рыбак и ударом меча окончательно упокоил. А поменьше животинок-то, чем в прошлый раз, констатировал Свят, когда мы закончили и ходили между поверженными противниками и добивали раненых. Ну так сколько мы и ребята с дирижабля тогда покосили. Усмехнулся рыбак и мощным ударом обезглавил зубастую четырехрукую обезьяну. Чем больше уничтожим кристаллов, тем меньше их будет, поделился суперполезным знанием я. Ладно, сначала идем двумя группами. Топор, рыбак и Гриша в первой. Свят я и Мила во второй. Да, наша целительница буквально в ультимативной форме заставила меня взять ее с собой. И ее аргументу, что так она сможет узнать больше о потоках магической энергии, я не смог ничего противопоставить. Правда, стоит отдать ей должное. Свое обещание сидеть и не высовываться она сдержала. Свят раньше бывал в кристаллах и, в принципе, совсем мелкие мог зачищать и в одиночку. С собой же я его сейчас взял, чтобы научить добывать стихийные жемчужины. Ну и чтобы легче было компоновать группы. Оставив ребят с огнестрелом на берегу, куда не добивал искажающий фон кристаллов, мы пошли к ближайшему гнезду. Относительно опытная тройка рыбака сразу выбрала самый большой кристалл 14 уровня и исчезла в нем. Мы же для начала остановились на шестом. Мир мигнул, и мы оказались в освещенной редкими сталагмитами пещере. Различные пещеры и всякие паукообразные встречаются чаще, чем в половине случаев, сообщил я Миле. Смотри за действиями Свята. Впрочем, захватывающим зрелище назвать было нельзя. С криками мочи козлов, мой рыжий помощник стал прыгать по пещере, и каждый его могучий удар уменьшал количество полутораметровых мохнатых пауков на одного. Если хочешь выстрелить, то поторопись, усмехнулся я, глядя на Милу, неуверенно сжимающую в руках лук. Давай, я их повожу, а ты бей. Свят действительно прекратил убивать и стал просто ходить по пещере и водить за собой маленький паровозик из трех последних паучков. «Мне их жалко», — нахмурилась девушка. «Они тебя не пожалеют», — заявил я, а потом вспомнил, что Мила неприкасаемая и ее монстры не трогают. «Других не пожалеют. Я попробую». Девушка подняла лук, натянула тетиву и встала. Постояла полминутки и опустила лук. «Не могу. Ты посмотри, какие они страшные». Попробовал помочь Свят. Вон вся морда в глазищах, а с клыков вон яд капает. Ну, это он нафантазировал, просто слюна, но в любом случае на Милу его слова никакого впечатления не произвели. Попробуй резко выстрелить, предпринял я еще одну попытку. Не думай о них, просто вскинь лук, натяни тетиву и сразу же отпускай. Мила задумалась, постояла и так ничего и не сделала. Давай парой, я встану сзади, будем вместе и лук держать, и тетиву натягивать. В этот раз девушка серьезно задумалась, но даже возможность приблизиться к барскому телу не сломала ее настрой. «Нет, я не могу». «Ну и ладно», — кивнул я. «Свят, добивай». «Да, босс». Трижды сверкнуло лезвие меча, и сразу после того, как последний монстр затих на каменном полу пещеры, кристалл завибрировал. «А теперь смотрите и постарайтесь почувствовать, как идет энергия. Нужно ее высасывать, а не вливать». Стараясь действовать медленно, я продемонстрировал технику, и вскоре кристалл рассыпался белыми осколками, среди которых засияла зеленым малая жемчужина земли. «Охренеть!» — покачал головой Свят. «Я, конечно, знал, но в первый раз увидел так легко, так им реально. Получается, цена тысяч по 10 рублей, а не по 100. На самом деле их цена максимум 1000, и то только в следующие лет 20. Потом и вовсе 100 рублей. Но мы еще можем хорошо на них заработать. Мила, ты поняла?» «Да, отлично». Пещера исчезла, и мы вернулись назад. Тут же гвардеец, стоящий на берегу, махнул рукой, мол, все в порядке. Тройка же рыбака еще не вышла, а теперь закрепление материала. Улыбнулся я и коснулся черной поверхности кристалла 9-го уровня. Впрочем, особой разницы не было, разве что, прикрывая свято, я сам на всякий случай подстрелил 3-2-метровых богомолов. Да, каюсь, потратил на это 5 стрел, но твари были такими худыми, что хрен попадешь сразу, куда нужно. Но самое главное в этом заходе было другое. Мы окончательно убедились, что миленоспособность неприкасаемой работает и в кристалле. И, кроме нее, она прикрывает еще одного человека, того, кто стоит ближе всего к девушке. То есть, в теории, пока Свят развлекался, мы с целительницей могли спокойно сидеть в центре локации и играть в карты. После того, как монстры кончились, Свят безо всяких проблем повторил мои манипуляции, и мы стали обладателями малой жемчужины воды. Нас снова выкинуло наружу как раз в тот момент, когда тройка рыбака собиралась заходить во второй кристалл. «Стоп!» — крикнул я, и бородач отдернул руку от черной поверхности. «Что случилось?» «Ничего плохого, просто нужно немного оптимизировать добычу и разделиться на 3 пары. Я иду с Милой, а Свят с самым слабым из вашей тройки». Повисла пауза, и мужики переглянулись. «Что делать, топор, иди со Святославом», — пожал плечами рыбак. «Я...» Чуть не подпрыгнул лысый здоровяк. «Да это ты не можешь таракану башку отрубить с первого раза. Я хотя бы от гусеницы не бегал. Я не бегал. Я прыгнул другую бить. Я хотел было просто кинуть жребий, но тут заметил, что во время перепалки оба спорщика корчили рожи, подмигивали мне и скашивали глаза. А, похоже, они пытаются указать на стоящего за их спинами молчаливого Гришу, но впрямую обижать его не хотят. Это же заметил и Свят. Хорош спорить», — махнул он рукой. «По сравнению со мной вы все слабые, так что я сам решу, кого брать». Он изобразил сосредоточенное лицо, а потом стал тыкать пальцем во всех по очереди и при этом шевелить губами, будто проговаривал про себя считалочку. Разумеется, выбор пал на Гришу. «Эх, самого сильного забрал», — вздохнул рыбак, а сам незаметно показал рыжему большой палец. «Я натаскаю его», — шепнул мне Свят, а потом подошел к по-прежнему молчащему Грише и хлопнул его по плечу. «Ну что, сам сможешь меня в кристаллу завести? Я попробую». Здоровый детина откинул седые волосы со лба и коснулся кристалла. Так чуть сильнее вот. Пара исчезла, а следом за ними в свой кристалл зашли и рыбак с топором. «Если что, я могу один пойти». Я повернулся к Миле. «Нет, я тоже хочу. Внутри очень много энергии, я прямо чувствую, как она течет по каналам и они расширяются». «Так и есть. Заодно проверим, как будут вести себя монстры, когда мы вдвоем». Мила кивнула, и я коснулся кристалла 4-го уровня. Секунда, и мы оказались на поляне, покрытой невысокой красной травой, из которой на расстоянии 3-4 метров друг от друга торчали полуметровые оранжевые полусферы. «Это грибы», — шепнула мне соратница. Я же ей ответить не успел. Ближайший метровый гриб выскочил из-под земли, оскалил находящуюся под шляпкой зубастую пасть и зашвырнул в меня сразу 6 3-метровых щупалец. В ответ я зашвырнул в него коронный огненный микрошарик. Моя магия оказалась сильнее, с обугленной дырой в шляпке гриб жить не смог и, будто бы сдувшись, осел на траву. Между тем другие монстры из земли не вылезли, видимо, радиус поражения не позволял им дотянуться до меня. «Думаю, они напали на вас, потому что мы в кристалле, их что-то заставляет атаковать хоть кого-то», — задумчиво пробормотала Мила, разглядывая еще шевелящиеся щупальца. «Скорее всего, встреть мы их в нашем мире, спокойно прошли бы мимо». «Тоже так думаю», — кивнул я. «То есть получается, если брать тебя, то в кристаллы оптимально ходить группой из 3 человек. Один в полной броне бегает и привлекает внимание, второй спокойно убивает, а ты стоишь и переживаешь за всех». «Я придумаю себе полезное занятие», — возмутилась Мила. «Хорошо бы», — я подмигнул девушке. «Может, сейчас кого-нибудь подстрелишь, в другой раз». Я мысленно сделал отметку больше ее по этому поводу не дергать и, подняв лук, выпустил стрелу во вторую шляпку. По итогу этот кристалл оказался самым халявным из всех, что я посещал за свою жизнь. Даже не вылезая из земли, бедные грибочки тихо и без сопротивления помирали от моих стрел. Когда они закончились, Мила без каких-либо проблем высосала из кристалла темную энергию, и мы получили малую жемчужину огня. «Можно я попробую войти?» — попросила девушка, едва мы вернулись назад. «Конечно», — кивнул я, и Мила тут же коснулась кристалла 6-го уровня. Миг, и мир снова изменился. И, к моему удивлению, Нас закинуло на обычный деревенский участок. Старый двухэтажный дом покосился, а его забитые досками окна как бы укоризненно наблюдали за нашим вторжением. Сам участок тоже давно зарос травой и крапивой, но не весь. Я раздвинул высокие стебли и увидел 5 длинных грядок, на которых росли метровые кабачки. Неужели? Я сделал шаг, и тут ближайший овощ вдруг раскрыл истекающую зеленым соком пасть и бросился на меня. Твою мать! Я отпрыгнул, одновременно отмахиваясь мечом. От мгновенной смерти кабачок спас недостаточно длинный стебель, на котором он рос. Он натянулся, и агрессивный овощ со странным хрипом рухнул на землю. Напугал, сука, буркнул я и тут же снова подпрыгнул. В этот раз от крика Милы. Умри, мразь. Я даже не успел уточнить, кому это она. Земля за кабачком вдруг резко поднялась, превращаясь во что-то вроде огромной мухобойки, и в следующий миг эта штуковина обрушилась на неожидавший такой подставы овощ. Раздалось весьма неприятное хлюпанье, а меня с головы до ног залило вонючей зеленой жижей. Что это было? Осторожно спросил я, вытирая гадкую хрень с лица. Ненавижу кабачки. Сквозь зубы процедила сжавшая кулаки Мила. Вкус не нравится, все не нравится. Можно я? Конечно. Улыбнулся я. Только близко не подходи, не понадобится. Зеленые глаза девушки сверкнули. Я прямо чувствую, как меня наполняет сила. Такое ощущение, что я могу сделать все что угодно. Ну, не все, но больше, чем снаружи, конечно. Надо, кстати, вписать в график и уроки на 3-4 устраивать ученикам заход в кристалл. Это поможет им усвоить теорию, а также может подтолкнуть тех, кто застрял и у кого не получается сделать первый шаг. Между тем Мила вытянула руку, и еще одна кабачкобойка нависла над не успевшим ни в чем провиниться овощем. Хлоп, и я только в последний момент успел закрыть лицо рукой. Развлекайся, милая. Я выхватил меч и быстренько очистил от травы приличный участок, потом собрал то, что скосил, в кучу и сел на максимальном отдалении от набирающей обороты бойни. Кайф, свежий воздух, яблочный компот во фляге и разлетающиеся на ошметки зеленые монстры. Кстати, за шоу надо сказать отдельное спасибо Миле, она проявила фантазию. Кроме кабачкобойки, она забивала овощи большими и тяжелыми комьями грязи, создавала под ними ямы, а когда те проваливались, сдвигала их стенки. Но более всего мне нравилось, когда созданная из земли лапой она хватала зеленых противников за стебли и пыталась ими задолбить их же собратьев. В общем, 20 минут, проведенных в этом мире, открыли мне девушку совсем с другой стороны. Но самое главное, что я вынес, в меню не должно быть кабачков. Последний, мощно раскрутив кабачок в воздухе, Мила швырнула его. Сначала послышался треск обрываемого стебля, а потом громкий хлюп, когда овощ шмякнулся о стену дома. Молодчина. Наблюдая за тем, как зеленые ошметки стекают по стене, я медленно встал. «Бери жемчужину», и двинули. В отличие от нас, ребята выбирали кристаллы уровнем повыше, и их мана расходовалась гораздо быстрее. Где-то через час мы устроили первый перерыв, а еще через полтора решили свернуть лавочку. Как ни крути, а громадье планов на завтра, а точнее, уже на сегодня никто не отменял. Итогом захода стало 29 малых жемчужин и дохренища белых осколков. Да, раритетов сегодня не выпало, но по нынешним ценам это почти 3 миллиона. Без бартера или еще двух фениксов жопа, шепнул мне Свят, когда мы отчалили от берега. Я кивнул. Рыжий лишь подтвердил слова Кати, ставшие еще более очевидными после большого совещания. У нас проблема в реализации, а резко реализовывать жемчужины мы не можем, так как есть опасность обрушить рынок. Понятно, что все старые жемчужины я отдал тем, кто уехал в центр, то есть Фениксу и Владу, но теперь нам нужно пристраивать эти, а потом выбивать новые и пристраивать их. И это без отрыва от остальных дел, не теряя контроль за внешними раздражителями, которых меньше не становится. Я глубоко вздохнул и посмотрел на затянутое облаками небо. Как же все это охренительно и интересно. Да я бы согласился на такую жизнь, даже если условием было бы отсечение двух ног. А так это просто мечта. Единственное что, надо хоть часа три сегодня на сон вырвать, но это не проблема. Тем более совсем недавно 18 часов без сознания провалялся. А почему вы улыбаетесь? Шепотом спросила Мила. Да как не улыбаться? В порыве чувств я прижал ее к себе. Ты посмотри. Вода, облака, деревья. Красота-то какая. Добрые подданные дали мне поспать 5 часов. Может, дали бы и 6, но с самого ранее приехала здоровенная колонна грузовиков и сопровождающих их внедорожников с эмблемами перечеркнутого кристалла на бортах. То есть ликвидаторы привезли обещанную радиостанцию и ретранслятор. «Это ты когда успел?» — вместо приветствия спросил командующий колонной Константин и ткнул сначала на дорогу в сторону Усмани, а потом на ее ответвление до бугров. «Я же говорил», — потер лицо я, пытаясь окончательно проснуться. «Так ты просто говорил, что дорога строится, а эта трасса, и уже построена, и не одна». Влез в долги, чтобы показать, что я ценный кадр, на который нужно делать максимальную ставку, при этом не жалеть ресурсов и не ограничиваться одним ретранслятором. Майор на несколько секунд завис, а потом хохотнул и хлопнул меня по плечу. «Я поговорю об этом с начальством. Покажешь пока место на берегу, где лучше ретранслятор установить. В конце дороги». Я махнул рукой в сторону бугров. «Там, правда, бандиты иногда появляются, но мы работаем над этим. С момента установки первого ретранслятора, еще ни один не был сломан», — гордо расправил плечи Константин. Я сначала удивился, а потом понял, что это вполне логично. Разборки разборками, но мало того, что такую диверсию император бы не простил, так еще и эти штуки приносили реальную пользу всем. Ведь с помощью них люди могли обмениваться радиосигналами, даже если на их пути росли кристаллы. К тому же башни еще и являлись радарами по поиску излучения тех же кристаллов. То есть по большому счету ретранслятор становился меткой, определяющей новую границу империи. «Тогда точно без проблем», — кивнул я. «Я, конечно, требований для установки не знаю, но вы легко найдете подходящее место в конце этой дороги». «Замечательно. Подождите минутку». Майор вернулся к своим и быстро раздал указания. Вскоре колонна тронулась и повернула в сторону бугров. А нет, не вся колонна, как минимум половина грузовиков с рабочими и личным составом осталась на месте. Более того, люди начали из них вылезать, и их оказалось не меньше 60. Я взял народа с запасом, чтобы быстро расчистить и подготовить место под ретранслятор, видя мое удивленное лицо, пояснил Константин. «А раз оно расчищено, я уполномочен улучшить качество подъездной дороги. А единственное место, где она не идеальна, вот это». И он обвел рукой Савина и поваленный вокруг деревни лес. «То есть я могу использовать твоих людей?» — тихо уточнил я. «Разумеется, не для постройки домов», — так же тихо ответил майор. «Но рабочие, например, могут выкорчевать пни, а также собрать все эти деревья, обрубить ветки, рассортировать и распилить на бревна нужной длины. Инструмент у нас есть. Ну и 8 ребят из моего отдела, включая меня, готовы на любые работы». «Спасибо», — широко улыбнулся я. «Ты даже не представляешь, как это кстати». «Почему же? Очень даже представляю», — подмигнул мне Константин. «И всегда рад помочь хорошему человеку.